Бегство. По всему Парижу люди упаковывают фарфор и убирают его в чуланы, зашивают жемчуг в одежду, прячут золотые кольца в книжных переплетах. Из музейных кабинетов забрали пишущие машинки. Залы превратились в упаковочные дворы, полы усыпаны соломой-опилками, кусками шпагата. В полдень мастера вызывают в директорский кабинет. Мари Лора сидит по-турецки на полу ключной и пытается читать свою книгу. Капитан Немо собирается вести профессора Аронакса и его спутников на подводную прогулку за жемчугом, но Аронакс боится акул, и хотя Мари Лоре хочется знать, что будет дальше, предложения на странице рассыпаются. Слова дробятся на буквы, буквы на непонятные бугорки, как будто у нее обе руки в толстых варежках. Внизу на вахте сторож крутит настройку приемника, но слышны только хрипы и треск. Наконец он выключает приемник совсем, и на музей опускается тишина. Вот бы это была головоломка, сложная игрушка, которую смастерил папа, задачка, которую можно решить. Первая дверь — кодовый замок, вторая — щеколда, третья откроется, если шепнуть в замочную скважину волшебное слово — проползти через 13 дверей, и все снова будет хорошо. В городе колокол на церкви бьет час. Затем половину. Папа все не возвращается. В какой-то момент по музею прокатываются несколько отчетливых ударов. Они идут из сада или с улицы, словно кто-то сбросил с облаков несколько мешков цемента. При каждом ударе в шкафах звенят тысячи ключей. Коридор как вымер, ни шагов, ни голосов. Вторая серия толчков ближе, сильнее. Ключи звенят громче, пол скрипит, и Мари Лора вроде бы чувствует запах сыплющейся с потолка пыли. «Папа!» Молчание. Ни сторожей, ни уборщиц, ни плотников, ни частого стука секретарских каблуков. «Они могут сутками маршировать без еды», они заделывают детей каждой школьницы, которую встретят. «Эй!» Как пугающе быстро коридор поглощает звук ее голоса. Через мгновение слышны шаги, звон ключей и папин голос, зовущий ее по имени. Все происходит очень быстро. Он выдвигает большие низкие ящики шкафа, бренчит десятками связок ключей. «Папа, я слышала...» «Поторопись! Моя книга!» «Лучше оставить ее здесь, она слишком тяжелая». «Оставить книгу?» Отец вытаскивает ее за дверь и запирает ключную. Снаружи волны паники расходятся по рядам деревьев, словно отголоски землетрясения. «Где сторож?» — спрашивает папа. Голоса возле тротуара. Солдаты. У Мари Лоры в голове все путается. «Это гул самолетов? Пахнет дымом? Кто-то говорит по-немецки?» Отец перебрасывается несколькими словами с кем-то незнакомым и отдает ему ключи. Потом они выходят через ворота на улицу Кювье, пробираются между мешками с песком или безмолвными полицейскими, или чем-то еще, недавно появившимся на тротуаре. 6 кварталов, 38 канализационных решеток. Мари Лора пересчитывает их все. Из-за фанеры, которой отец забил окна, в квартире душно и жарко. «Подожди немного, Мари Лора, потом я все объясню». Отец запихивает что-то куда-то, наверное, в свой холщовый рюкзак, кажется, еду. Мари Лора пытается определить по звукам. Кофе, сигареты, хлеб. Что-то снова бухает, дребезжат стекла, в буфете звенит посуда. Мари Лора подходит к макету и проводит пальцами по домам. Все на месте, все на месте, все на месте. «Сходи в уборную, Мари. Мне не надо. Потом может долго не быть возможности». Он надевает на нее зимнее пальто, хотя сейчас середина июня, и они быстро спускаются по лестнице. На Рю де Патриарш Мари Лора слышит далекий топот, словно идут тысячи людей. Она шагает рядом с отцом. В одной руке трость, другая держится за его рюкзак. Все начисто лишено логики, как в страшном сне. Направо, налево, между поворотами длинные отрезки мостовой. Скоро они уже идут по улицам, где Мари Лора точно никогда не бывала, далеко за пределами папиного макета. Она уже давно не считает удары палкой. Наконец они оказываются в толпе, такой плотной, что Мари Лора чувствует идущий от людей жар. «В поезде будет прохладнее, Мари. Директор раздобыл нам билет». «А можно уже идти в поезд?» «Ворота закрыты». От толпы тошнотворно разит волнением. «Мне страшно, папа. Держись за меня крепче». Он ведет ее куда-то в другую сторону. Они переходят шумную улицу и попадают в проулок, где пахнет, как в мокрой канаве. У отца в рюкзаке побрякивают инструменты, вдали безостановочно гудят автомобильные клаксоны. Через минуту они снова утыкаются в толпу. Голоса эхом отражаются от высоких стен, пахнет мокрой одеждой. Кто-то выкликает имена в громкоговоритель. «Где мы, папа?» «На вокзале Сен-Лазар». Детский плач, запах мочи. «Здесь немцы?» «Нет, Машери». «Но скоро будут здесь?» «Говорят, что да». «А что мы будем делать, когда они придут?» «К тому времени мы уже будем в поезде». Справа визжит ребенок, мужчина дрожащим голосом просит толпу расступиться. Рядом женщина надрывно повторяет: «Себастьян! Себастьян!» Снова и снова. «Уже ночь?» «Только-только начало смеркаться. Давай отдохнем. Не разговаривай, береги силы». Кто-то говорит: «Вторая армия разбита, девятая в окружении». Кто-то отвечает: «Мы не выстоим». Чемоданы скребут по плитам, тявкают собачонки, кондукторы свистят в свистки, какая-то большая машина чихает, заводясь, потом умолкает. Мари Лора силится успокоить сосущую боль под ложечкой. «Но у нас же билеты!» — кричит кто-то позади. Шорох переступающих ног, истерика волнами прокатывается по толпе. «Как это выглядит, папа?» «Что, Мари?» «Вокзал. Ночь». Щелкает зажигалка, Мари Лора слышит, как папа затягивается, чувствует запах сигаретного дыма. «Попробую рассказать. Во всем городе темно, уличные фонари и окна не горят. Иногда в небе движутся лучи прожекторов. Ищут самолеты, вон женщина в халате, а у другой в руках стопка тарелок». «А что армия?» «Армии больше нет, Мари». Он находит рукой ее ладонь. Страх немного успокаивается. По водосточной трубе бегут струйки дождя. «А сейчас что мы делаем, папа?» «Надеемся сесть на поезд». «А что делают все остальные?» «Тоже надеются».